Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь и устремляйте любовь к единому фокусу света. В теле света, пылая любовью, вступаете в сферы мои. Себе повторяйте: ты, владыка, ты, тебе и твое. Радуйтесь свету, радуйтесь в свете, который загорается в вас, дети мои. И когда я вытесню твое все, и оно заменено будет моим, мир мой в днях твоих утвердится. И буду тогда я везде, куда бы ни обратился твой взор, и сознание твое не устремилось, ибо я с вами всегда.